Когда я дошла до Даура, начало светать. Ливень стих, в воздухе повисла пелена мелководяной взвеси, нечто среднее между моросью и туманом. Дорога почти не просматривалась. Я старалась идти строго по обочине, придерживаясь столбов, линии связи. Быстрая ходьба помогла согреться. Я понимала, что стоит остановиться, и мокрая одежда промерзнет вмиг. Дорожный знак Даор прибавил сил. Над знаком крепился фонарь. За толстым стеклом издевательски переливался гидарский огонь. К первому же показавшемуся дому я бросилась опрометью. Отчаянно заколотила в массивную дверь. Внутри явно кто-то находился. Я слышала осторожные шаги. Но на мое умоляющее «откройте, помогите» они затихли, словно хозяин затаился от греха подальше. У второго дома ситуация повторилась, с той единственной разницей, что дверь была с металлическими накладками, и я сбила костяшки пальцев в кровь. В третьем доме мне повезло. Открыл наспех одетый всклокоченный старик с косматыми бровями, напуганный до нельзя. «Милая!» Махнул он рукой после того, как выслушал мои сбивчивые объяснения. «Сейчас никто тебе не поможет. Вчера градоправитель объявил всем сидеть по домам, носа не высовывать. Видишь, улица пустая. Дураков нарушать запрет нет». «Там моя тетя, мертвая!» Я вновь начала плакать. «Ее нельзя так бросить!» «Она мертвая! Ей уже все равно», — выдохнул он. «Тебя могу впустить. Заходи, погрейся. Обсохнешь, отдохнешь». «Нет», — замотала я головой. «Нет, вы не понимаете». «Чего тут не понимать?» — рассердился старик. «Столичная богатая штучка, одета вон словно с картинки. Привыкла, что все исполняется по первому твоему требованию. Военное положение в городе уяснила? Полежит твоя тетя, ничего ей не сделается». Я ошеломленно уставилась на него. Первый раз в жизни пришло осознание, что Летта Мейлин Луэр — всего лишь ничего не значащее имя. Без поддержки близких я обычная девушка. Мне не помогут только потому, что я попросила. За этой мыслью последовала другая, куда более страшное. Я теперь одна. Не путешествую ради развлечения, не поехала к знакомым в гости. Мне некуда больше возвращаться. Никто за меня не вступится, не защитит. У меня нет никого родного во всем огромном мире. Ни семьи, ни дома, ни друзей. В результате я опять позорно разревелась. Старик крякнул, цапнул меня за локоть. «Зайди ж ты в дом, промокла вся насквозь, простынешь!» Вырвала руку из его цепких узловатых пальцев, развернулась и бросилась бежать. Даор — небольшой город. Нужно найти здание правоохраны или градоправления. Не может быть, что меня не послушают. От моих ботинок с шумом разлетались брызги, эхо отражалось от стен мрачных домов. Плотно зашторенные окна, где-то даже закрытые ставни, ни огонька, ни движения. Город словно вымер. А вдруг так есть? И здесь уже побывал гидарский огонь. Хотелось упасть прямо в лужу, завыть от отчаяния. Потом я вспоминала о тете и стискивала руки. Ободранные костяшки саднили, несмотря на то, что заледеневшие от холодного ветра пальцы потеряли чувствительность. Звук двигателя я услышала издалека. Первым порывом стало рвануть навстречу. Затем я осадила себя и, наоборот, прижалась к стене ближайшего дома. Улица уходила в туман, и из этого тумана один за другим выезжали визели. Желто-черные, блестящие, с тонированными окнами и мощными сдвоенными колесами. Цвета агории вызвали у меня панику и ярость. Желание бежать прочь без оглядки и одновременно наброситься с кулаками. Я не сделала ни того, ни другого. Забилась в щель между домами и затаила дыхание. Где-то в Даоре открыли тоннель. Теперь в городе имперцы. Бессмысленно кого-то искать и о чем-то умолять. Везели все ехали и ехали мимо меня. В темных стеклах отражались низкие плоские крыши и ненастное небо. Ноги подгибались от усталости. Холод окончательно сковал тело. Будь щель хоть немного больше, я рухнула бы, скорчилась и осталась там. Но мне пришлось расплющиться в неудобной позе, а в спину впивался острый выступ стены. Поэтому я дождалась, когда последний визель скрылся из виду, выползла, порвав пальто, и застыла. Тетя не угадала. Агория была везде, от нее не сбежать. Я очутилась одна в незнакомом городе, мокрая, уставшая, напуганная и к тому же без денег. Медленно побрела вдоль по улице. Надо двигаться, иначе замерзну. В дома я больше не стучала, поняла, что никто не поможет. Момент, когда колени подкосились, я упустила, почувствовала лишь боль от удара об булыжнике мостовой. Вода в луже показалась теплой по сравнению с воздухом. Вот и все. Имперцам достанется мой труп. Мама, папа, Лайт, я иду к вам. Ирвин зашел за мной около половины девятого. С поклоном вручил букет махровых нарциссов, опять прикоснулся губами кончиком пальцев. «У вас сегодня был неудачный день, Мэй. Могу я скрасить его приглашением на прогулку? Разумеется, после ужина». «В том случае, если вы повторите все это по-нейски и не сделаете ни одной ошибки», — улыбнулась я. Он повторил и при этом очень старался. «А вы не устали?» — запоздало забеспокоилась я. «Ваш день тоже нельзя назвать спокойным». «Я буду рад пройтись», — заверил Ирвин. «Тело весь день просидело в кресле, и резерв стихийника я не тратил. Вот Тейт лежит пластом и вряд ли встанет до утра». «Зато он спас мать и ребенка», — возразила я. «Да, я знаю. Но нуждающихся в мире намного больше, чем целителей». Ирвин сдавленно вздохнул. «Если Тейт будет рассчитывать силы, он доживет до глубокой старости и поможет десяткам тысяч человек. А то, что он творит в последнее время, очень скоро приведет его в чертоги. Идемте ужинать, Мэй». Нарциссы я поставила в стакан. В комнате не оказалось ни графина, ни вазы. Приняла предложенную руку и неторопливо пошла рядом. За ужином в столовой царила напряженная тишина. Винар упорно хранил молчание, его жена постоянно прикладывала к покрасневшим глазам кружевной платочек, тетки своими неестественно прямыми спинами выражали неодобрение. Милны за столом не было. Очевидно, она не нашла в себе достаточно мужества присутствовать за ужином после вчерашнего скандала. Две младшие дочери выглядели бы расстроенными, если бы не их полупрозрачные блузки с глубокими вырезами. Не представляю, где они такие добыли. В Орлисе подобные вещи не носили даже девицы легкого поведения. И только почтенная мамаша чувствовала себя прекрасно и ела с завидным аппетитом. Дерин откланялся первым. Мы с Ирвином поднялись следом. Вежливо поблагодарили, услышали в ответ сопение Винара и поспешили покинуть дом. «Вы не боялись, что после сегодняшнего роспуска Совета управителей ваши вещи окажутся на улице?» — поинтересовалась я. «Нисколько», — рассмеялся Ирвин. «Наше проживание оплачено и оплачено щедро. Лет Винар слишком жаден, чтобы вернуть деньги». «И не жалеете, что обошлись с важными летами Немара слишком сурово?» «Слишком мягко», — он стал серьезным. «Во всех городах, которые я проверял, управители подворовывали. По мелочам, втихую. Но при этом они не опускались до измены родине. В Немаре прекрасный человек Лет Мильден за полгода мог собрать полную информацию о нашей границе. И на это смотрели сквозь пальцы. «Чтобы завоевать страну, не нужны прорывы границы», — выдохнула я. «Достаточно открыть тоннель?» «Через тоннель не перебросишь армию», — возразил Ирвин. «Ударную колонну в полсотни визелей, да. Но что это значит в масштабах всего Гидара? Слава богине, у империи нет стихийников, и подлые удары нам не страшны». Вечерний Немар был приятнее скучного дневного. Заходящее солнце окрасило дома в розовый цвет, легкая дымка над распускающимися деревьями таяла в бесконечном, нежно-лиловом небе. «Ирвин, а за прошедшие годы Агория никогда не делала попыток перекупить одаренных? Или выкрасть? Ведь стихийники тоже люди. Достаточно похитить женщину, носительницу дара, и потом заставить ее рожать для империи солдат, наделенных силой». «Конечно, такие попытки были. Как и последующие за ними, скажем так, строгие предупреждения. К счастью, предателей среди стихийников еще не случалось, а выкрасть жену или дочь одаренного — непростая задача. Агории приходилось заключать с Гидаром взаимовыгодные соглашения». «Как в случае с Катизом?» — я смело посмотрела в его лицо. «Что вы получили за выигранную вашими руками войну?» Ирвин ответил не сразу. «Это политика, Мэй. Она никогда не бывает чистой, честной, справедливой. Сильные государства строятся на завоевании других. Слабые исчезают. Я служу Гидару, поэтому оправдываю его участие и в войне с Катизом, и в завоевании Киреи. Простите, что говорю это прямо, но обманывать вас я не хочу. Вы необыкновенная девушка, Мэй. Я каждый день благодарю богиню за то, что свела меня с вами. Я искренне сочувствую вашему горю и не одобряю проявленной империей жестокости. Только при этом я гидарец и ставлю интересы своей родины превыше всего». «Да, я понимаю». Один за другим зажигались фонари на улице. Откуда-то налетел холодный ветер, качнул ветки старых берез, сдул пыль с мостовой. «Я обидел вас, Мэй?» Ирвин с тревогой заглянул мне в глаза. «Вы просто сказали правду. На правду не обижаются». «С вами у меня пропадают все дипломатические навыки», — виновато потупился Ирвин. «Вместо гладких, обтекаемых фраз говорю то, что думаю. Раньше я позволял себе такое только в присутствии семьи. За короткое время вы стали мне очень дороги, Мэй». Вежливо ответить «я ценю ваши отношения» мне помешала сухая формальность выражения, показавшаяся неуместной. Подобрать другие слова я не сумела. «Ветер усиливается. Вернемся?» «Конечно, Мэй, как пожелаете». Всю оставшуюся дорогу до дома Ирвин рассказывал о Риксоре. Дерина, стоящего у входа, я заметила первое и очень удивилась. «Там вас Винар поджидает», — выпалил Дерин, старательно отводя взгляд. «В бешенстве. Лет Тейт... Ох...» Ирвин глубоко вздохнул и рванул вперед. Винар метался из конца в конец холла, словно зверь в клетке. Прислонившись спиной к стене, неподвижно стоял Тейт, надменно вскинув голову. Краем глаза я заметила вверху лестницы прячущихся в тень дочек. Из приоткрытой двери в кухню наверняка притаились любопытные служанки. «Что здесь происходит?» — с нажимом спросил Ирвин. «Скандал!» — подлетел к нему Винар. «Международный конфликт! Вот что происходит! Ваш брат опозорил нас перед Агорией!» «Прекратите орать!» — осадил его Ирвин. — «У меня и от ваших дневных криков до сих пор голова раскалывается. О каком скандале вы говорите?» «Ваш брат избил Лето Мильдона!» скороговоркой выпалил Винар. «Гражданина Агории!» «Мне известно, что у Лета Мильдена нет дипломатической неприкосновенности», — холодно произнес Ирвин. «Ни о каком международном конфликте не может быть и речи. Драка — это, разумеется, некрасиво», — он строго посмотрел на Тейта. «Только не уверяйте меня, что в Немаре никогда не происходило драк. Не далее, как утром, Лет Ридер доказывал, что 9000 зелов ушли на устранение последствий пьяных дебошей между жителями». «Но он ему нос свернул!» — Винар поубавил пыл. «И все ребра переломал! И руку!» «Сам сломал, сам исцелил!» — сквозь зубы выплюнул Тейт. «Пусть радуется, гражданин Агории!» Ирвин метнул в его сторону гневный взгляд и повернулся к Винару. «Если последствия устранены, что вы от меня хотите?» Тот опешил. «Так вы старше в семье! Должны принять меры! Наказать!» «В нашей семье старше не я, а Лет Геран Гирел, управитель Гидар». Ирвин подпустил в голос металла. «Вы желаете, чтобы я отписал ему о мелком недоразумении с его любимым внуком, целителем и избранником богини?» «Нет, но...» Винар отступил на шаг, затем еще на два. «Я могу посадить Лета Тейта под домашний арест», — продолжил Ирвин. «В этом случае вы сами будете объяснять желающим исцеления, почему их просьбы останутся без удовлетворения». «Что вы?» — побледнел Винар. «Признаю, что я погорячился. Лет Мильден ушел своими ногами». «Вот и прекрасно. Инцидент исчерпан. Можете идти». Винар практически испарился. Ирвин повернулся к Тейту. «Ко мне в комнату!» «Ирви, ко мне в комнату!» — повысил голос Ирвин. «Хватит с меня прилюдных скандалов!» Я опередила их и поднялась первой. Однако слишком тонкие стены не умели хранить секретов. Конечно, я могла, к примеру, пойти в ванную и пустить воду, но не ушла. Напротив, затихла. Услышала, как хлопнула дверь, скрипнул матрас на кровати под тяжестью тела. «Ты охренел?» — очень устало спросил Ирвин. Пружины скрипнули снова. Похоже, кто-то сел рядом. «Тебе сколько лет? 15? Целитель, избранник богини? Ты отлеживаться должен, а не бегать по городу, нарываясь на драки». Тейт упорно молчал. «Из-за чего вы подрались?» «Он мне не понравился, а я ему». «Светлая богиня, дай мне терпение. Ты дождешься, я действительно напишу деду». «Пиши. Он тебе ответит, что два мужика могут набить друг другу морды без того, чтобы ты лез с нравоучениями». Судя по хмыканью Ирвина, фраза была вполне в духе Лета Герана. «Тейт. Мильден, имперец, из вашего мордобоя на самом деле может выйти громкий скандал». «С чего вдруг? Он меня задел, я ответил». «Ты тоже не пылаешь любовью к агорийцам и не убеждаешь, что не хотел проучить одного конкретного за наглость». «Хотел», — признался Ирвин. «Но я не могу себе этого позволить. В моем положении это недопустимо». «Тогда считай, что я это сделал за тебя. У меня нет твоего положения». «Ирви, я совсем без сил. Голова кружится, в ушах словно вата. Помоги дойти до комнаты». «Спи здесь. Ты беззастенчиво пользуешься своей слабостью. Я даже отругать тебя не смею, такого несчастного». «Знаю». Наступила тишина. Я смотрела на букет нарциссов. Красивые, хрупкие, нежные. Подарить цветы девушке гораздо проще, чем пойти и сломать нос оскорбившему ее нахалу. «Ирви, Ты на меня сердишься? Тейт, ты можешь избить сотню имперцев, катисцев, нейсцев и даже гидарцев. Я буду переживать только за тебя. Еще ни разу я не видела, как Тейт улыбается. Но почему-то не сомневалась, что сейчас он должен улыбнуться. Интересно, какой он, когда не злится. Тихо разделась и легла спать. О следующих городах — Аранси, Лимере и Кирисе — у меня сохранились смутные воспоминания. Эти города ничем не отличались от предыдущих. Те же приземистые домики из белого кирпича, круглая центральная площадь, сквер с неизменным бюстом и сетка узких пронумерованных улиц. Мы с Дерином каждый раз выискивали особенности, но их было так мало, что вскоре они стирались из памяти. Похожие друг на друга, как две капли воды дома, где мы останавливались, важные леты с одинаковыми жалобами на безденежье, их жены и дочки, строящие Ирвину глазки. Скандалов, подобных тому, что случился в Немаре, больше не происходило. В каком-то из городов, вроде Ранси, управители попытались всучить столичному проверяющему взятку, и я пополнила свой запас непереводимых гидарских ругательств. Собственно, этим примечательным эпизодом и ограничивались все значимые события прошедших дней. Ирвин не преувеличивал, когда называл себя прилежным и способным учеником. По-нейски он стал говорить почти без ошибок и с едва уловимым акцентом. В его обществе было приятно находиться, и даже не потому, что он нравился мне внешне. Ирвин привлекал неизменной вежливостью, доброжелательностью, умением держать себя в руках. Ни разу я не слышала, чтобы он высказался о ком-либо предвзято или со злобой. Он не проявлял позволительное в его положении высокомерие, не судил сгоряча, не злоупотреблял властью. Видимо, мое восхищение этими замечательными качествами и подвело меня. Я не заметила, когда знаки внимания, которые он оказывал, перешли в нечто большее. Но самое ужасное, что я их принимала. Никто и никогда не ухаживал за мной настолько красиво, деликатно и трогательно, не трепетал от случайных прикосновений, не замирал на середине фразы, не целовал кончики моих пальцев, заливаясь румянцем. Ирвин дарил мне цветы — тюльпаны, гиацинты, фиалки. Запредельная стоимость его не останавливала. Когда он умудрялся их покупать, не представляю. Он поднимался очень рано и исчезал до завтрака. Однако каждое утро Ирвин забегал на минутку и вручал новый букет. Я постоянно ловила на себе его нежные взгляды и недоумевала, чем я могла заинтересовать такого невероятного мужчину. Вслед за этой мыслью неизменно приходило следующее. Как ко всему этому относится Тейт? Целитель сдержал обещание, данное брату. Он перестал задирать меня или смотреть с неприязнью. Он вообще не глядел в мою сторону. Тейт всеми силами избегал находиться со мной рядом. Если я входила в гостиную, он вставал и уходил. Сухой добрый вечер за ужином — единственные слова, обращенные ко мне, которые он выдавливал ради приличия. При этом и с Ирвином, и с Дерином он разговаривал тепло и непринужденно. Лишь меня Тейт не замечал в упор. Даже когда сидел напротив в Визеле, так близко, что я могла бы коснуться его колена, если бы интуитивно не поджимала ноги. За эти дни он ни разу не поднял ресниц, длинных и острых, словно отточенные лезвия, чтобы окатить презрением, которое, не сомневаюсь, никуда не делось. Дерин утешал меня, повторяя, все образуется, но как-то неубедительно. После Немара мой друг стал необыкновенно задумчив, и часто, когда Тейт не видел, смотрел на целителя с непонятной тоской. В бесконечных спорах между братьями Дерин неизменно выгораживал Тейта, а жаркие споры вспыхивали теперь постоянно. Тейт окончательно перестал щадить себя и исцелял до тех пор, пока у него оставалась хоть капля сил, после чего буквально падал от истощения. Пару раз Дерин приносил его на руках в глубоком обмороке. Ирвин просил, умолял, угрожал. Бестолку. Отлежавшись, Тейт упрямо приступал к своим обязанностям. Его самоотверженность граничила с пренебрежением к собственной жизни. Спасая других, он забывал о себе. «У меня огромное желание подговорить Дерина ехать помедленнее, иначе ты не успеешь восстановиться до города», — сердито заметил Ирвин, когда мы садились в Визель, чтобы следовать в Рисар. «Представляю, что скажет Илона, когда увидит тебя такого». «Илона обрадуется мне любому». Тейт покачнулся и чудом не растянулся на полу. Побыстрее сел к окну, прикрыл глаза, намекая, что не расположен развивать данную тему дальше. Ирвин вздохнул. «Упрямец! Кирис — последний город, где ты помогал лекарю. В Рисаре у нас не будет времени, а на территории Нейса ты лишь брат Летты Гирел, сопровождающий сестру». «Перечитай кодекс», — не открывая глаз, бросил Тейт. «Или я прозевал, когда в него внесли изменения. С каких это пор применение дара ограничивается линиями на карте?» «С того момента, как ты дал клятву защищать интересы Гидара», — сурово ответил Ирвин. «Кроме твоего служения богине, есть долг перед Родиной. Это ты помнишь?» «Помню», — сквозь зубы процедил целитель. «Успокойся, Ирви. Я буду примерным мальчиком». «Сильно сомневаюсь. Иди, приляг. Мне и здесь неплохо. Мы будем мешать тебе разговорами». Тейт не ответил, прислонился к стенке и, похоже, вскоре уснул. Он спал всю дорогу до Рисара, 7 часов быстрого хода Визеля. Мы старались говорить тише. Уроки языка перестали быть необходимостью, но привычка беседовать в дороге осталась. Иногда Ирвин замолкал, переводил взгляд на исхудавшее смуглое лицо брата и хмурился. «Он всегда был таким целеустремленным?» — шепотом спросила я. «Не настолько. Последнее время он словно не в себе. Мне кажется, на него повлияло предстоящее замужество Илоны. Они вместе выросли, привязаны друг к другу. Тейт беспокоится за будущее сестры. Иной причины я не нахожу». «Наверное», — поспешила согласиться, хотя невольно подумала. «Коли так убиваться, когда твоя сестра выходит замуж за короля, что было бы, если бы она решила связать свою судьбу с обычным человеком? Торговцем или служащим? Солдатом в приграничье?» Мысли Ирвина перекинулись на Илону. Он начал упоенно рассказывать, какая его сестра очаровательная, изысканная, талантливая, какой у нее тонкий вкус и изысканные манеры. «Вы обязательно с ней подружитесь, Мэй», — повторил Ирвин в 10-й раз. Свои сомнения я оставила при себе. За месяц я убедилась, что Ирвин видит в людях исключительно хорошее. Мне Лето Илонна представлялась избалованной и высокомерной красавицей. С чего бы ей вдруг испытывать добрые чувства к беженке в услужении у брата? Более вероятно, что она, как и Тейт, будет весьма недовольна моим присутствием. Утешало одно — у воспитанных людей и неприязнь выражается иначе, чем у служанок в Орлисе. Вряд ли невеста короля Нейса станет оскорблять меня прилюдно или пинать ногами. «Илона уже ждет нас в Рисаре». Ирвин покосился в окно, где солнце склонялось к горизонту. «Я получил от нее письмо из Курога. Она опережает нас на день. В этот раз мы остановимся в гостевом доме. В наше распоряжение предоставят целый этаж. Никаких назойливых управителей с жалобами и юных лет, пробирающихся ночью в спальню». «Из Рисара мы отправимся вниз?» «Да, завтра утром. А к вечеру мы должны быть в Скилосе». «К вечеру?» — я округлила глаза. «Это невозможно!» Фариан откроет для нас тоннель», — заговорщицким тоном поделился со мной Ирвин. «Не придется перебираться через горы». «Его Величество весьма заинтересован в союзе с Гидаром», — отметила я. «Ему нужны одаренные», — подтвердил Ирвин. «А советы управителей спокойнее, когда он знает, что на страну не нападут с запада». «Вы не боитесь, что однажды столкнетесь с угрозой уже со стороны Нейса?» «На данный момент это оправданный риск. Королевство остается в своих границах 2000 лет, и его тоже беспокоят завоевания Агории. По отдельности Гидар и Нейс могут проиграть империи. Вместе — никогда. Общий враг объединяет лучше 1000 соглашений». «Но граница с Кирейской провинцией все равно остается вашим уязвимым местом. Может, северный предел и преграда от бандитов, но он не задержит огромную имперскую армию?» «В долинах очень быстро строятся города-крепости. Туда переселяются семьями. Для нас, северян, теплый климат перевешивает любые трудности. Пусть почва в этой части предела не особо плодородна, зато скот на горных лугах пасется отлично, и виноград на южных склонах растет прекрасно. Через несколько лет эти безлюдные земли будут густо заселены и еще лучше защищены. Агория не сможет подобраться незаметно, а приграничные города ждут перемен. Половина их населения — солдаты. Побольше дисциплины и профессиональной подготовки, и мы получим второй заслон от империи». «Вы так уверены, что придется воевать с Агорией?» «Знаете пословицу: хочешь мир — готовься к войне», — хмыкнул Ирвин. «Гидар не собирается нападать первым, но судьба Кирона, Дороса и Киреи нас не устраивает. Ради сохранения независимости стоит укрепить границы, преодолеть старую вражду с Нейсом и поддержать княжество в предгорьях. С союзом сильных государств Агория связываться побоится». «Заключи Кирея союз с Гидаром, империя не посмела бы нарушить соглашение. Лайт был прав. Северный предел не такая дорогая плата за мир. Моя страна по-прежнему процветала бы, моя семья осталась бы жива, а бандиты давно превратились бы в страшные сказки». «Ирвин, месяц собираюсь спросить, и все не было повода. Приграничье опасно, а вы ездите втроем без охраны. Разумно ли это?» «Мэй, неизвестно еще кому кого придется защищать, охране нас или нам охрану», — улыбнулся Ирвин. «Я стихийник. В случае нападения смогу выставить энергетический щит, к которому никто не рискнет приблизиться. Тейт после предгорий стреляет не хуже иного наемника. Дерин тоже не так прост, как кажется на первый взгляд. Он одинаково хорошо владеет любым оружием, холодным или огнестрельным. Разумеется, Илону сопровождают телохранители, а на территории Нейса к нам присоединятся люди Фариана». Ход Везеля изменился. Грунтовая дорога перешла в мостовую. Мы въехали в Ресар. Этот город на стыке двух границ отличался от остальных уже тем, что был крупнее и многолюднее. Широкие улицы, высокие дома из светло-бежевого камня, множество везелей и суета. Гостевой дом располагался на оживленной улице в самом центре Ресара. Пока Ирвин будил Тейта, я прошла в холл и осмотрелась. Оформление в нейском стиле. Сказывалась близость королевства. Пастельные приглушенные цвета, лакированное дерево, резная мебель, композиции из живых цветов в напольных кирейских вазах. Вышколенные слуги в синей с золотом униформе таскали чемоданы. Служащий за стойкой подобострастно улыбнулся кому-то за моей спиной, из чего я заключила, что меня догнали мои спутники. Высокую девушку в голубом платье, которая грациозно поднялась с мягкого кресла и направилась к нам, я заметила сразу. Ее сложно было пропустить, настолько она выделялась на общем фоне. не только роскошным нарядом из струящегося катистского шелка, но и горделивой посадкой головы, безупречной осанкой, привычной, что перед ней все расступаются. Я тоже подалась в сторону. «Ирви!» Она протянула руки, и Ирвин горячо обнял ее. «Здравствуй, сестренка!» «А со мной ты поздороваться не хочешь?» Тейт сделал шаг вперед. «Привет, Иски!» «Иски! Звездочка!» — перевела я с нейского. «Меткое прозвище. Правда, я скорее назвала бы Илону Иссари, звездой ослепительной и яркой». Король Фейриан получал не просто одаренную жену, но и восхитительную женщину. «Рада тебя видеть, Тейт!» Красавица церемонно протянула руку для поцелуя. «Не зли меня, Иски!» Рассмеялся Тейт, притянул ее к себе и звонко чмокнул в щеку. «Когда это ты стала такой чопорной Леттой?» Илона улыбнулась ему, похорошев еще больше. «Ты выглядишь усталым, Тейт. Похудел, осунулся. Не бережешь себя?» «Ерунда», — отмахнулся целитель. «На твоей свадьбе отдохну. 2 недели безделья. Идем скорее. Расскажешь, как родители, чем занят дед». Ирвин кашлянул, привлекая внимание. «Сестренка, я хочу тебя познакомить с Летой Лирин. Благодаря ей я теперь могу изъясняться по-нейски не хуже вас с Тейтом». «Мейлин Лирин, к вашим услугам, Лета Гирел», — вежливо поклонилась я. Взгляд льдисто-голубых глаз Илоны пробежался от моих туфель до макушки, оценил скромный наряд, обрезанные волосы и отсутствие украшений. «Вы Кирейка, Лета Лирин?» «Я беженка из Леора». «Это очень грустно. Искренне сочувствую вашему горю». «Спасибо, Лета Гирел». Особой теплоты в ее голосе не было. Приличествующая случаю фраза. «Спасибо, что глядела без презрения. Во всяком случае, пока». Ирвин подал мне руку. «Мэй, я провожу вас в вашу комнату». Мы поднялись вслед за Тейтом и Илоной. «Правда она красавица?» — шепотом поинтересовался Ирвин. «Самая красивая девушка на свете?» — ответила я честно. «Не самая». Ирвин распахнул передо мной дверь, склонился, поцеловал кончики моих пальцев. «Самая красивая — это вы, Мэй». Он почти сразу сбежал, а я стояла и ловила ртом воздух. «Отрешенный! Что же будет дальше?» Ужин нам подали в отдельную гостиную на этом же этаже. И впервые при мне Тейт не сидел с кислым лицом и не изображал каменную статую. Целитель шутил, смеялся, ухаживал за Илоной и подтрунивал над Ирвином. Да, он по-прежнему не смотрел в мою сторону, но я уже настолько к этому привыкла, что не обращала внимания. Мы с Дерином вполголоса обсуждали между собой убранство гостевого дома, выстроенного в нейском стиле. Потом незаметно перешли на сравнение архитектуры Нейса и Гидара. Илона изредка косилась на нас, однако в разговор не встревала и вопросов не задавала. Также за столом присутствовали телохранители Леты, 2 крепких молчаливых гидарца, комплекции напомнивших мне Ардина. Они успешно притворялись одушевленной мебелью, быстро поели и распрощались. Дерин последовал за ними. Я тоже пожелала всем доброго вечера и хотела покинуть столовую. Ирвин удержал меня, поймав мою руку. «Мэй, прошу вас, не сбегайте!» «Не хочу вам мешать», — возразил я. «Вы беседуете на гидарском, мои услуги не нужны». «Для того, чтобы вы остались, я готов перейти на нейский», — улыбнулся Ирвин. «Пожалуйста, Мэй». Он не сводил с меня умоляющего взгляда. Я колебалась. «Зачем тебе учитель?» — фыркнула Илона. Ты и без того прилично болтаешь. Это целиком заслуга Мэй. Она весь месяц не давала мне пощады. Ты щедро платишь ей, как и Дерину. Они хорошо работают. Но слуги должны знать свое место. Я высвободила руку, поклонилась и направилась к выходу. Иске, это было грубо. Тейт резко отодвинул стул. Леттелерин не прислуга. И Дерин, кстати, тоже. Что ответила Илона, я не слышала. Ирвин нагнал меня в коридоре. Мэй, сестра не хотела вас оскорбить. Хотела. Нашла в себе силы улыбнуться. Только она сказала правду. Вы платите мне жалование. Я не должна забывать свое место. Ваше место? Он порывисто схватил мою ладонь и приложил к своей груди. Твое место здесь, Мэй. С первого дня, когда я увидел тебя в Орлисе. Под тонким шелком рубашки часто билось сердце. Ирвин, Мэй, я попрошу Илону извиниться. Скажу ей, что чувствую к тебе. Не надо, испугалась я. Прошу вас, тебя, перебил Ирвин. Говори мне ты. Прошу тебя, не надо ни о чем просить Илону. Я не хочу стать причиной еще одной ссоры в твоей семье. Мне достаточно того, что Тейт меня ненавидит. Он вздохнул. Не сомневаюсь, Тейт обязательно переменит свое отношение. Возвращайся к сестре. Я осторожно потянула руку на себя. Вы скоро надолго расстанетесь. Не трать время на пустяки. Это не пустяк, возразил Ирвин. Мэй, ты не представляешь, кем стала для меня. Я вздрогнула. Кем ты стала для меня? В памяти мелькнуло воспоминание. Липкий снег на стекле, Арден, его сильные ручища, бледное лицо, искаженное болью и отчаянием. Два таких разных человека и одна и та же фраза, слово в слово. Неприятное, пугающее совпадение. «Ирвин, я очень это ценю, но сейчас хочу побыть одна». «Хорошо», — он с сожалением отпустил мою руку. «Доброй ночи, Мэй». В комнате я первым делом распахнула окна. Мне не хватало воздуха. Что это было? Мне признались в любви? Похоже, да. Пылко и возвышенно. А дальше? Ирвин, сын управителя Гидара, дипломат, одаренный. Я — сирота, беженка из Киреи. У подобных отношений лишь одно продолжение. Я поглядела на двуспальную кровать с горкой взбитых атласных подушек и содрогнулась. Да, мне нравился Ирвин, очень нравился, но, видимо, не настолько, чтобы, очертя голову, прыгнуть к нему в постель. Конечно, стать любовницей молодого привлекательного мужчины приятнее, чем, к примеру, почтенного Лета Тувора. Только и первое, и второе одинаково унизительно и грязно. Что мне предложит Ирвин? То же щедрое содержание, что и управитель Орлиса? На большее рассчитывать не приходится. Я не чистая невинная девушка, успела побывать замужем и практически выносила ребенка, поэтому все эти разговоры про место в сердце — просто ненужный пафос. В дверь требовательно постучали. Первой мыслью было отчаянное «не открою». Вторым стало напоминание себе о том, что, как верно заметила Илона, я не сильно отличаюсь от прислуги. Мне платят жалование, соответственно, у меня нет права уединяться по собственному желанию. Еще 21:00, никто не поверит, что я легла спать так рано. За дверью нетерпеливо переминалась Илона, сердитая и насупленная. «Можно пройти?» Она вплыла в комнату, не дожидаясь ответа. «Брат только что отругал меня. Я пришла извиниться». Невесте короля Нейса не пристало извиняться перед слугой. Я склонила голову, чтобы спрятать иронию. К тому же я просила Лета Ирвина не придавать значения пустякам. «Занятно. А Тейт заявил мне, что будущей королеве не подобает так себя вести». Илона вздернула подбородок. «Это он меня послал, а не Ирви». Я опешила. Вот уж чего не ожидала. «Вы очень красивы», — Илона обошла вокруг. «Словно сама богиня. В детстве мне подарили такую статуэтку из сердолика. Я не расставалась с ней. Тейт приревновал и якобы случайно разбил». Не хотелось соревноваться с ней в тонких намеках, и я просто спокойно смотрела на непрошенную гостью. Вряд ли Илона догадывалась, сколько гадостей мне пришлось услышать в Орлисе, прежде чем научиться не обращать внимания на булавочные уколы. «Могу я называть вас по имени?» «Как вам будет угодно, Лето Гирел?» «Сколько вам лет, Мейлин?» «На равноденствие исполнится 19». Ее глаза изумленно расширились. «Вы так молоды? И вы совсем одна в Кидаре?» «Все мои близкие погибли в войну». «Тейт сказал, вы вышли замуж в приграничье, овдовели и потеряли ребенка». «И когда успели?» — звучало между слов. «Это правда». Илона нахмурилась. «Вы не очень-то разговорчивы». «В мои обязанности входит разговаривать исключительно по-нейски и с Летом Ирвином». Я позволила себе вежливую улыбку. «За прочее мне не платят». «Но вы мило болтали с Дерином», — возразила она. «Дружеские отношения между слугами не возбраняются, но если вас оскорбляет мое присутствие за общим столом, я могу есть у себя в комнате». Илона вспыхнула. «Мейлин, вы это так говорите, словно я чудовище! Я вовсе не хотела вас унижать! Но согласитесь, видя рядом с братом настолько красивую девушку, очень сложно поверить, что вы всего лишь учитель языка». «Тем не менее, вам придется в это поверить. Лет Ирвин нанял меня для того, чтобы подтянуть свое произношение. В Нейсе мы расстанемся. И вы больше обо мне не услышите», — хотела я добавить, но передумала. «Королеве Нейса и так не будет до меня никакого дела». Она несколько секунд сосредоточенно размышляла, затем взглянула совсем иначе, без тени враждебности. «Мы плохо начали наше знакомство, Мейлин. Давайте попробуем еще раз. Я Илона, сестра Ирвина и Тейта. Не нужно звать меня Лето Гирел. Мне известно, что у Ирви ужасное произношение, а из Тейта учитель, как из меня, подавальщица. Извините мою грубость. За Ирви постоянно бегают не особо щепетильные девицы. Я приняла вас за одну из них». Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Может, Илона была и высокомерна, и избалована, но признавать свои ошибки она умела. «Я не сержусь на вас, Лето Илона». «Тогда я скажу Тейту, что мы помирились», — просветлела она. «А то он велел не показываться ему на глаза, пока вы меня не простите. Доброй ночи, Мейлин». После ее ухода я вернулась к окну. Воздух успел остыть и посвежить. Легкий ветерок лениво шевелил край занавесок. Необъяснимое поведение Тейта не выходило из головы. «Он за меня заступился? Послал сестру извиняться? Невероятно! Непостижимо!» Такое впечатление, что право оскорблять он оставляет исключительно за собой. Руки потянулись к волосам, расплели косички у висков и выпустили кудри на свободу. Когда опять постучали, я чуть не застонала. «Кто теперь? Дерин?» Дверь я распахнула рывком и застыла. В коридоре стоял Тейт. На темном фоне деревянной отделки выделялись два светлых пятна — белая рубашка и волосы. Остальное сливалось с полумраком. «Утром вы вернули Ирви мемуары Равера. Я принес другую книгу взамен». Он протянул мне средних размеров томик. «Вам она должна понравиться. Хорошего вечера». Нерешительно взяла, ожидая подвоха. Но Тейт развернулся и пошел к себе. Через минуту я услышала звук закрывающейся двери. Перевела взгляд на томик. «Тепло дома твоего», известный роман «Лето Аруна», моего соотечественника, переведенный на гидарский язык. Я обожала эту историю, и сейчас у меня появилось чувство, словно я встретила родного человека. На секунду я ощутила себя прежней, балованной, счастливой, окруженной любящими людьми, которые угадывали мои желания. С жадностью начала листать. На последней странице взгляд зацепился за отметку магазина. Книжная лавка Летта Кигера, Оранс. Недоверчиво потрогала надпись пальцем. Оранс? Значит, Тейт приобрел книгу 2 недели назад? Листы прилегают плотно. Никто еще не читал. Неужели он купил ее для меня? Не может быть. Скорее, я поверю во второе пришествие отрешенного или в то, что Агория вернет Кирее завоеванные земли, нежели в добрый поступок Тейта по отношению ко мне. Наверное, книга досталась ему случайно. Подарил благодарный исцеленный или... Мое воображение отказывалось подбирать варианты. В результате я махнула на все рукой и забрала книгу с собой в кровать. Как давно у меня не было чего-то по-настоящему дорогого. Такого, чтобы грело. Так я и задремала, прижав книгу к груди.